Глава 23. Кольцо теперь я постоянно носила на пальце. Во-первых, оно мне очень нравилось, а во-вторых, Лиза пристала как банный лист. Кольцо до свадьбы не снимай, плохая примета, и Диме будет приятно, пусть все видят, что тебе сделали предложение. Полчаса учила меня жизни. Бесконечно кивая, я постаралась закончить этот разговор как можно скорее. Обманывая Лизу, я испытывала некоторое чувство вины. Слишком сильно она за меня радовалась и верила в скорую свадьбу. Илья тоже перестал ворчать по поводу наших с Димой стремительных отношений. И если бы не смерть Светланы Аркадьевны, я уверенно ходил бы и спрашивал, когда же мы поженимся, не нужно ли помочь и так далее. Я же обо всем этом старалась не думать, отодвигая любые мысли по столь волнительному поводу на второй план. «Передай хлеб», — буркнул Глеб, толкая меня локтем. «Интересно, когда-нибудь в твоем лексиконе появится слово «пожалуйста»?» — усмехнулась я, протягивая руку к плетеной тарелке. «Чего ты все утро ругался с Маринкой? Орал, как ненормальный». «Не хочет мои вещи стирать», — ответил Глеб. «Да еще Ромка отказался подвести в книжный, а я диск приглядел, хотел купить». «Правильно, что не повез», — вмешался в разговор Илья. «Сегодня суббота, у Ромы выходной. К тому же до книжного несколько автобусных остановок, при желании можно и пешком дойти. Марина просто завалена делами, в ее обязанности не входит заботиться еще и о вас. В дальнейшем попрошу решать свои хозяйственные проблемы самостоятельно, не приплетая к ним ни Марину, ни кого бы то ни было еще». «Какой Илья молодец! Но ничего же делать не хотят. У Маринки и правда завал. Я даже помогала ей готовить обед и пропылесосила первый этаж. А Вика с Глебом живут как в гостинице. Полотенце чистое из шкафа достать не могут. Мне кажется, они даже не задумываются о завтрашнем дне. А неизвестно еще, захочет ли Илья оставить их в нашем доме. Или через пару месяцев отправит обратно по месту прописки». «А скажите-ка, Петр Яковлевич, вы уже узнали, кто хозяйничал на нашей кухне?» — переключился Глеб на излюбленную тему. «Вы вообще планируете что-нибудь предпринять по этому поводу?» Казаков задумчиво посмотрел на кольцо, красующееся на моем пальце, улыбнулся и ответил. «Стараюсь изо всех сил, думаю день и ночь». «Я уверен, в тайнике лежало нечто очень ценное и важное. Возможно, план дома с пометкой, где лежат сокровища. Придушил бы того, кто вытащил его у меня из-под носа». За столом воцарилась тишина. Лиза нервно схватила салфетку и уставилась на Глеба. Он, в свою очередь, побледнел и с ожесточением стал разминать холодец. Вилка так и клацала по тарелке. Николай Леонидович закашлялся, и Илья поспешил протянуть ему стакан с водой. «Так, значит, придушил бы. Так-так. Вынули из-под носа. Ох, как же ты мне, Глеб, надоел. Хочешь карту? Без проблем. Преподам я тебе урок кладоискательства». Марина внесла блюдо с жареным картофелем и рулетом из баранины, чем слегка разрядила обстановку. Все дружно переключились на горячее, сделав вид, что последних слов Глеба не слышали. «Катя, мы с Лизой сегодня вечером уезжаем в дом отдыха. Вернемся в понедельник. Давно не проводили выходные вдвоем, и вот решили слегка развеяться», — сказал Илья, щедро накладывая на тарелку колечки рулета. «Ты остаешься за хозяйку, очень надеюсь, что никаких проблем не возникнет. Хватит с нас уже нервотрепки». «Не беспокойся, справлюсь. А вы отдохните хорошенько. Тебе давно пора отвлечься от работы. Да и Лизе смена обстановки пойдет на пользу. А то ходит какая-то зеленая, людей пугает». «Как зеленая?» — подскочила Лизка, испепеляя меня взглядом. «Да я прекрасно выгляжу». «Шучу», — показывая ей язык, ответила я. «Вообще-то смена обстановки пошла бы на пользу всем. Но Илье с Лизой это особенно нужно. Последнее время они много ссорились. И к тому же романтика в отношениях никогда не помешает». «Желаю удачной поездки», — пробормотал Николай Леонидович, протягивая руку к графинчику с водкой. «Будем скучать». Вика бросила на него осуждающий взгляд, потом покосилась в мою сторону, а именно на кольцо Глафиры Сергеевны, и довольно игриво сказала: «А я пока не решила, как проведу выходные. но очень надеюсь, что со мной произойдет что-нибудь удивительное. Похороны Светланы Аркадьевны пока откладывались. Я не лезла с вопросами, чтобы не раздражать Илью и не напоминать лишний раз о случившемся Глебу и Вике. Но, похоже, никто особенно не страдал по этому поводу. В воздухе витало только одно настроение. Когда дадут добро, тогда и будем скорбеть. «Что ж», — потирая ручки над тарелкой, сказал Петр Яковлевич, — «отличный обед, давно так славно не ел». «Мне Катя помогала готовить», — зардевшись от похвалы, ответила Марина. «Но я сама уже многому научилась». «Жаль, Диме пока не удалось оценить мою стряпню. Должен же он знать, как ловко я управляюсь с тестом, превращая его в наивкуснейшие тортики и кексы. И 100 рецептов приготовления мяса. Знаю, я их освоила на кулинарных курсах. В следующий раз сама приготовлю для Димы ужин, и пусть до утра восхищается моим мастерством. Пожалуй, и я отлучусь. Давно обещал сестре навестить ее. Она живет за городом, час на электричке. Замечательные там места. Вот выйду на пенсию, — мечтательно произнес Казаков, — и куплю себе домик где-нибудь в лесу. Птички поют. Красота. Но к завтрашнему утру обязательно вернусь. Работа прежде всего. «Я могу попросить Рому подвезти вас?» — предложил Илья. «Зачем трястись в электричке?» «Конечно, как меня до книжного подбросить, так у Ромы выходной!» — оторвавшись от еды, забурчал Глеб. «А как сыщиков возить, то без вопросов!» «Глеб, какой ты нудный!» — скривилась Вика. «Не стоит!» — улыбнулся Петр Яковлевич. «Я, знаете ли, даже люблю трястись в электричке. Есть в этом что-то ностальгическое. По молодости-то много мотаться приходилось». «Отлично, разъезжайтесь, разъезжайтесь все, а я продолжу поиски. Надо еще раз пробраться в комнату к Илье. Может, сегодня вечером мне повезет, и я наткнусь на что-нибудь интересное». Утром звонил Дима. Он тоже ломает голову над планом. Перелопатил все свои записи, все, что удалось раскопать в архивах. Ничего любопытного про комнату Лизы и Ильи не нашел. Для чего Глафира Сергеевна обвела это место на плане? После обеда Лиза потащила меня в библиотеку. Не очень понимая, что происходит, я последовала за ней. «Понимаешь?» — начала она, усаживаясь за стол. «Ну, в общем...» «А ты не обиделась, что мы не берем тебя в дом отдыха?» «Да нет», — замотала я головой, боясь, как бы сейчас мои планы не рухнули. «Особого желания куда-то тащиться у меня нет. Лучше дома поваляюсь с книжкой. К тому же с Димой расставаться не хочу». «Конечно, мы могли бы пригласить вас вдвоем». «Не думай об этом. Нам и в Москве хорошо. А санатории всякие никуда не денутся. Потом съездим». «То есть ты не обижаешься?» «Нет», — твердо сказала я. «Хорошо», — облегченно вздохнула Лиза. «Но все же, чтобы между нами не было недомолвок, я тебе кое-что расскажу». «Надеюсь, я сейчас не услышу мрачную историю о том, как Лиза убила Светлану Аркадьевну». «Говори правду и только правду», — торжественно произнесла я, замирая. «Тайное все равно рано или поздно станет явным». «У нас с Ильей будет ребенок». Я собиралась услышать что угодно, но к такому повороту событий оказалась просто не готова. Как это так? Лизка, которая морщится при одном упоминании о пеленках, которая 100 раз говорила, что не планирует никакого материнства, сидит сейчас напротив меня и, довольно улыбаясь, вещает о своей беременности. «Чего?» — переспросила я на всякий случай. Лизка вскочила из-за стола, ткнула пальцем в живот и гордо сообщила: «У меня там ребенок». На глазах навернулись слезы. Схватив со стола журнал, я замахала им точно веером. Попытка скрыть непрошенное умиление провалилась. Хлюпая носом, я бросилась к Лизке, стала ее обнимать и целовать. Будущая мамаша вяло отбивалась, смущалась и улыбалась до ушей. «Да ладно тебе, обычное дело», — бурчала она, счастливо вздыхая. «Рассказывай все подробно. Конечно, не то, как это случилось, а как ты себя чувствуешь. Кого хочешь, мальчика или девочку, и вообще о чем думаешь?» «Голова иногда кружится и тошнит. Илья поэтому и увозит меня в дом отдыха, чтобы свежим воздухом подышала и отвлеклась от всего, что здесь происходит», — «А Илья-то как отреагировал?» «Рад очень», — покраснела Лиска. «Еще бы! Давай девчонку рожай, хотя без разницы, молодец, вы оба молодцы!» «Ты только никому не говори пока, не хочу сейчас лишних разговоров, да и похороны впереди!» «Само собой, не беспокойся!» «Вы с Димой с детьми не тяните», — вдруг важным тоном заявила Лиза. «Теперь, по всей видимости, она будет прививать мне материнство. Пускай, это даже забавно». «Ты уже не молодая, так что выходи замуж и сразу заводи детей». «Лиска, Лиска, ты просто неисправима». Заходя в свою комнату, я блаженно улыбалась. «Как хорошо, что скоро здесь будет бегать смешной карапуз. Интересно, какая тетя из меня получится?» «Добрая, очень добрая. Никому не дам в обиду нашего малыша. Очень надеюсь, что Глеб к тому времени либо съедет от нас, либо станет нормальным человеком. Кстати, о Глебе. Я же собиралась направить его на путь истинный». Я залезла в шкаф и достала коробку от обуви. Помнится, мои новенькие туфельки были завернуты в белую хрустящую бумагу. Вот она. Покопавшись в косметичке, я извлекла на свет черный карандаш для бровей. Валялся он у меня давно и к тому же без колпачка, так что засох до нужного состояния. Разложив на столе бумагу и слегка ее разгладив, я принялась за дело. Художник из меня никакой, но в данный момент особых талантов не требовалось. Чем хуже, тем правдоподобнее. Вспоминая план дома до перестроек, который мне показывал Дима, я за 15 минут нарисовала нечто очень похожее на дипломную работу пьяного чертежника. Теперь надо выбрать место, где поставить крестик. Вот на комнате Глеба и поставлю. Он закроется на ключ и будет разбирать стены по кирпичику. Избавлю от него общество как минимум на 2 дня. Нет, все же очень хочется посмотреть на его золотую лихорадку. Зачем лишать себя такого удовольствия? Помечу-ка я то самое окно на 3-м этаже, под которым мы с Димой нашли одну из загадок. Глеб наверняка поверит этому. Чердаки вообще всегда кажутся таинственными. Она, что уж, просто зовет и манит. Бесконечно гордясь собой, я приступила к следующему этапу. План надо было состарить так, чтобы у Глеба не возникло никаких сомнений. Перед ним настоящее творение самой Глафиры Сергеевны Медниковой. Бедный кактус лишился части своей земли. Я ее высыпала на бумагу, слегка растерла, а потом стряхнула на стол. Края, края. Пришлось бежать на кухню за зажигалкой, опалив уголки и края, как-то я видела нечто подобное в одном фильме про пиратов, я слегка обмяла их. Почерневшая бумага осыпалась, оставив неровную бахрому. Что бы еще сделать? Перевернув чертеж, я осталась недовольна обратной стороной. Больно хорошо она выглядела. Приставила стул к шкафу. Надеюсь, там никто никогда не протирал пыль. Лишней она сейчас уж точно не будет. Проведя пальцем поверху, я весело улыбнулась. Только что поганки не растут, а мох уже проклюнулся. План отправился на шкаф, где я его возила вдоль и поперек приблизительно 2 минуты. Отряхнув и разгладив бумагу, сложила ее ровненько и убрала под матрас. Сегодня ночью спрячу ее где-нибудь под плинтусом на 1-м этаже. Потом намекну Глебу, мол, не там ты ищешь, и укажу приблизительное место. Вот будет представление. Илья с Лизой уехали в 5. Казаков провозился до 7, потом спохватился, перепугался, что опоздает на свою любимую электричку, сунул под мышку портфель и вылетел за дверь, точно ужаленный. Наконец-то! Очередной забег в комнату брата я запланировала на 1 часа ночи. Все уже уснут, и можно будет заниматься поисками, не оглядываясь на дверь. Наболтавшись с Димой по телефону о сокровищах и всяких милых глупостях, я, взяв исторический роман, прилегла на кровать. Вещица оказалась довольно нудной. Мысли улетали куда-то вдаль, глаза закрывались. Проснулась я от стука в дверь. «Который час?» 12. Стук повторился. «Кто?» — борясь со сном, спросила я. «Это же надо, чуть все свои планы не проспала». «Это я, Ромка!» — послышался знакомый голос. «Там кран на кухне прорвало. Я в сантехнике не очень разбираюсь. Телефончик бы. знающего человека вызвать. Я открыла дверь и стала соображать, куда звонить и что делать. «Сильно льет?» «Сейчас уже меньше, я тряпкой обмотал», — порадовал Ромка. «Но до утра не протянем». «Замечательно, все разъехались, а я тут кран чини. Давай Николая Леонидовича будить, может, он в этом разбирается, или хотя бы телефон нужный скажет». Лихорадочно вспоминая, где мой мобильник, я направилась к столу. Резкий удар по спине, и моя щека припечаталась к гладкой полированной поверхности. Мысли заскакали в разные стороны. Кран, Николай Леонидович, вода, телефон, Ромка. «Ромка! Пискнешь — убью». Слова обожгли ухо и сковали тело. «Ничего не понимаю, как так получилось, что я практически лежу на столе? Рука заломлена назад, а в затылок дышит человек, готовый убить меня в любую минуту. Больно, очень больно, а еще страшно, как будто тело медленно обволакивают мягкой и противной паутиной, и нет возможности скинуть с себя этот липнущий к нервам кошмар». Вспомнив Светлану Аркадьевну в розовом халате на полу, мертвую, я вздрогнула. Схватив за воротник так, что сдавило горло, Рома швырнул меня на кровать. Голова стукнулась о стену, и из глаз брызнули слезы. В этот момент я почувствовала себя тряпичной куклой, потрепанной и никому не нужной. Но это неправда. Не для того я начала новую жизнь. Не для того почувствовала вкус счастья, чтобы теперь стать никем. Слез больше не будет. «Что не ожидала?» — бросил Рома. Серые глаза потемнели, а губы дернулись в злой усмешке. «Думала, все достанется тебе и твоему историку. Рыскали тут, шушукались. Давно надо было вам головы свернуть. Да вот, все ждал, пока вы за меня всю черную работу сделаете». Рома плюнул на пол и с ненавистью уставился на меня. Узнать в нем прежнего, доброго, неуклюжего парня было просто невозможно. «Напрасно ты это», — тихо сказала я. «На что ты надеешься, не понимаю». «Ага, еще скажи, на чужом несчастье счастья не построишь». Рома закинул голову назад и захохотал. «Зачем ты убил Светлану Аркадьевну? Она-то тебе что сделала?» «А нечего шляться по ночам. Кто крепко спит, тот и сейчас чай плюшками заедает». Я решила не проявлять агрессии, хотя спокойный тон давался мне с трудом. Честно говоря, руки чесались швырнуть чем-нибудь в эту самодовольную рожу. Но делать подобного не стоило. Умирать как-то не хотелось. Я еще не успела выйти замуж. Месяцев через 8 должен родиться племянник. «Нет, Ромка, твои планы с моими никак не совпадают». «Больно красивое у тебя колечко. Дашь поносить?» — хохотнул Ромка, подходя вплотную к кровати. «Обойдешься», — спокойно ответила я. «Мне его жених подарил по случаю помолвки». «Неплохая история. Только не тому человеку ты ее рассказываешь. Колечко ты в тайнике на кухне нашла. Принадлежит оно полоумной старухе Медниковой. Что, не сдержалась, напялила на себя?» «Откуда он мог это знать? Может, блефует? Отпираться или бесполезно?» «Жадность тебя сгубила», — продолжал Ромка, усаживаясь рядом со мной. «А приберегла бы побрякушку, не выпячивала на показ, я и не узнал бы, что тайничок твоя работа». «Какой же ты умный», — процедила я. «Неужели сам догадался?» Рома взял меня за руку и больно сжал запястье. «Если я останусь жива, завтра точно выступят синяки. Хотя, если прибьет, синяки тоже никуда не денутся». Колечко Медникова получила в день свадьбы от мужа и носила его всю жизнь, не снимая. «А ты откуда такие подробности знаешь?» — загоняя свой страх подальше, спросила я. «Не твое дело». Ромка сорвал кольцо с моего пальца и на мгновение залюбовался синим камнем. «Красивая зараза, да и денег немалых стоит. Но вот только мелочь это по сравнению с тем, что запрятано в доме. Где карта?» «Так я тебе и сказала». Рома схватил меня за шею и притянул к себе. Стало трудно дышать, точно комок в горле застрял. Захотелось вырваться, закричать, но любое движение лишь ухудшило бы мое положение. «Где карта? Последний раз спрашиваю». «Ты о чем?» — просипела я. «Какая карта?» Рома сильнее сжал пальцы. Все поплыло перед глазами, а в ушах зазвенело. Вдруг хватка ослабла. Дышать стало намного легче, но радость оказалась преждевременной. Я тут же получила удар по лицу, который опрокинул меня на подушку. «Не надо считать меня идиотом», — зашипел Ромка. «Старуха всю жизнь не расставалась с кольцом, но вот в гроб его с собой почему-то не взяла, замуровала в стену». Уверен, что к колечку прилагался третий экземпляр плана. В голове пронеслось, откуда он знает такие подробности. Сидел себе на кухню, картошку чистил да гвозди забивал. Вроде и к разговорам особо не прислушивался. Так откуда же столько знает? План в данный момент находился в Диминой квартире. Если я скажу об этом Роме, поверит ли он мне? Сразу прибьет или нет? Появится ли шанс на спасение? Я думала, у нас только один сумасшедший, Глеб. А дела обстоят намного хуже. Глеб, я тебя последний раз прошу по-человечески, отдай план. Подчеркивая каждое слово, сказал Рома. Лицо его задергалось, что не сулило ничего хорошего. А то кости переломаю, сама просить будешь, чтобы побыстрее убил. Под матрасом, ответила я, наблюдая, как Ромка запихивает кольцо Глафиры Сергеевны в карман. Может, мне показалось, но сапфир, прежде чем исчезнуть за плотной тканью, как-то по-особенному сверкнул, будто подбодрил меня. «Не бойся, ты все делаешь правильно». «Очень рад, что не пришлось тебя долго уговаривать», — хмыкнул Рома, вновь хватая меня за ворот. «Наверное, сидела тут, подсчитывала в уме золотишко, а оно вон как обернулось». Не слишком сильный удар, и я полетела на пол. Спасибо Лизе за коврик, купленный на распродаже. Приземление оказалось не очень болезненным. Рома поднял матрас, взял карту, приготовленную для Глеба, и бросился к столу. Развернув бумагу, он стал лихорадочно искать, где же спрятано богатство Глафиры Сергеевны. А я не менее лихорадочно стала осматривать комнату, чем бы треснуть по голове этого маньяка, пока он отвлекся. Взгляд остановился на деревянной вешалке, валявшейся в кресле. Хиленько, но ничего другого нет. Если дать резко по голове, а потом еще раз, то кто знает. Вскочив с пола, я метнулась в сторону выбранного орудия. Кричать не имело смысла, на шум прибежала бы только Маринка, от которой особой помощи ждать не стоит. Растеряется девчонка, вот и все. Да и подставлять ее не хотелось, справлюсь уж как-нибудь. Моя инициатива не осталась незамеченной, до вешалки я даже не успела дотронуться. Ромка, оторвавшись от карты, набросился на меня сзади, и мы дружно рухнули на пол. «Спасибо еще раз, Лиски, за коврик!» Рыча, проклиная весь мир и делая при этом особый акцент на мою скромную персону, Ромка перешел к более решительным действиям. Через несколько минут я сидела на кровати, понуро опустив голову. Руки и ноги связаны, рот заклеен черным скотчем. Хорошо же он подготовился. И веревочку прихватил, и кусочек скотча приберег для такого случая. Жаль, даже плюнуть не могу с досады. «Так-то лучше будет», — оглядев мое униженное положение, зло сказал Ромка. «Полежи тут, пока я прогуляюсь на третий этаж. Не скучай. Если карта настоящая и золотишко лежит там, где помечено, то я вернусь доброй. И очень больно тебе не будет. Если же нет...» Ромка не договорил, многозначительно посмотрел на меня и вышел из комнаты, выключив свет и плотно прикрыв дверь. Сколько он провозится с этим окном? 5 минут, 10. Лихорадочно считая секунды, я попыталась справиться с веревкой, но руки были связаны за спиной. Не очень-то удобно спасать свою шкуру в таком положении. Извиваясь, как уж на сковородке, я скатилась на пол. «Третье спасибо, Лиски, за коврик!» И что теперь делать? В комнате темно, веревку перерезать нечем, на помощь позвать никого не могу. Надо ползти к двери. Если повезет, я как-нибудь ее открою. Мысль оборвалась на середине. Дверь бесшумно открылась, и в комнату проскользнул маленький человечек. Глаза еще не привыкли к темноте, но незваного и в то же время желанного гостя я узнала сразу. Казаков Петр Яковлевич собственной персоной. «Я так и думал», — торжественно сказал он, потирая ручки. — Картина происходящего ясна полностью. Приятно, когда теория приобретает четкие очертания. — Это все, конечно, хорошо, даже прекрасно, но пора бы уже подумать о том, что кое-кто лишен возможности передвигаться и говорить. Возможно, я слишком многого хочу, но нельзя ли меня хотя бы развязать, а уж потом кичиться своим умом и сообразительностью? Начиная сердиться, я стала извиваться и мычать. «Не беспокойся, через секунду ты будешь свободна», — успокоил меня Казаков, включая свет и бросаясь ко мне на выручку. «Я всегда рад помочь ближнему». «Только не говорите, что вы никуда не уезжали и использовали меня в качестве приманки». Это первое, что я сказала, как только Петр Яковлевич освободил мой рот от скотча. «Хорошо, не буду, просто промолчу». «Как вам не стыдно?» — зашипела я, потирая запястье. Веревка оставила следы на коже, которые хотелось немедленно стереть. «Честно говоря, мне немного стыдно, но я никогда не мог отказать себе в эффектной развязке. Был в моей практике один случай». «Только не сейчас!» — взмолилась я, поднимаясь с пола. «Рома убил Светлану Аркадьевну. Вы же не хотите, чтобы он избежал наказания? К тому же сейчас он вернется сюда очень злой. Надо звонить в милицию». Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился Рома. На лице расстройство, граничащее с бешенством, а в руке та самая оконная рама, которую мы с Димой однажды выковырили из стены. «Да, Рома, карта не настоящая, но не надо принимать близко к сердцу случившееся. Ты еще молод, отсидишь 50 лет за убийство, а уж потом начнешь новую жизнь, и все у тебя обязательно получится». Окошко с грохотом полетело к моим ногам. Похоже, у Ромы были иные планы на жизнь. Он скользнул взглядом по Казакову, поморщился, посчитав его, по всей видимости, назойливой мухой, и, вынув из кармана нож, двинулся в мою сторону. «Милиция, милиция, где ты?» Казаков повел себя как истинный джентльмен. Вылез на передний план и загородил меня своим маленьким пухлым телом. В ответ захотелось сделать что-нибудь не менее героическое, и, отодвинув ногой разбитую раму, я встала справа от Петра Яковлевича. «Не торопитесь, молодой человек», — серьезно сказал Казаков. «Вы же не хотите остаться без золота и драгоценных камней?» «А вот я сейчас перережу тебе глотку и посмотрим, как эта цыпа не отдаст мне то, что у нее просят», — отшвыривая стул, прогремел Рома. Мозги у него явно кипели. У меня мелькнула мысль, а не спрятаться ли мне обратно за Казакова. «Вы убили Светлану Аркадьевну, не так ли?» «Эта дура застала меня в тот самый момент, когда я долбил стену. Черт, а ведь я не сомневался, что это именно то место, где спрятаны сокровища. Ей никто не помог, и вас ждет та же участь». Рома не успел договорить, как в распахнутую дверь буквально влетели трое мужчин, одетых во все черное. Неужели мои мысленные импульсы «милиция, милиция» оказались так сильны, что материализовались в считанные минуты? Ромку скрутили и с силой прижали к стене. Его лицо поздоровалось с гладкой и холодной поверхностью. Щелкнули наручники, послышался шум рации, а затем до меня донесся голос Казакова. «Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!» Перед глазами все замелькало, силы оставили меня. Подойдя к стулу, я рухнула на него практически без чувств. Когда все стихло, я спустилась вниз. Петр Яковлевич что-то объяснял заспанной Марине. Она махала руками, возмущалась и время от времени жала руку раскрасневшемуся сыщику. В голове мелькнула мысль. А они хорошо смотрятся вместе. Почему бы им не пожениться, в конце концов? «Катя, тебе просто необходимо выпить рюмочку чего-нибудь крепкого», — обратился ко мне Петр Яковлевич. «Какая ночь! Просто удивительная ночь!» Пообещав выпить даже две рюмочки, я вышла в коридор, открыла шкаф, достала Ромкину коричневую куртку и пробежалась по ней взглядом. Молния на одном из карманов была сломана. Не хватало маленького черного замочка. Как все просто! Как же все просто! Вздохнув с облегчением, я пошла звонить Диме.